Монета. Май 1774 года от сошествия праматерей. Герцогство Южный Путь. Двое суток на борту шхуны Хармона Паулу терзала тревога. Налетала вспышками, как лихорадка, лишала аппетита и сна. Но когда он ступил на берег в Южном Пути, в приозерном городке, где оставил свой обоз, на душе сразу стало спокойнее. Все, кто мог знать тайну предмета, остались по ту сторону озера, а торговцы окружили привычные места и давным-давно знакомые люди. Светлая сфера, обернутая в рубаху, мирно дремала за пазухой торговца и больше не буравила ему брюхо мрачными предчувствиями. Харман нашел обоз в полном порядке. Снайп с Луизой успели поторговать в отсутствие хозяина, и дезертир передал Харману выручку. Вихаревы дети подскочили с расспросами к Полли. Она успела им полюбиться за недолгое время знакомства. Доксет подкрался к Харману с осторожным вопросом. «Хозяин, как оно сложилось-то? Заработали монетку?» И Харман тут же понял, что оставленные Доксету 4 агатки тот уже благополучно пропил. А Луиза со своей крестьянской обстоятельностью спросила. «Почем вышла шерсть? Сколько вы прикупили? А мешки где? Еще с корабля не сгрузились?» «Какая шерсть?» — чуть не брякнул Харман, но тут вспомнил. «А, и вправду, шерсть!» Каждую весну, бывая в Уэйморе, Харман закупал пару пудов роскошной ориджинской овечьей шерсти, что доставлялось кораблями по морю льдов и Торрею. Она выходила почти вдвое дешевле против той, которую купцы Южного Пути везли сушей. Переправив овчину через озеро и проделав сотню миль на юг в телегах, Хармон продавал ее в Альмере и выручал на этом неизменный десяток елен. Но в этот раз он напрочь позабыл о шерстяной ярмарке. Торговец непроизвольно потеребил священный предмет, спрятанный под кафтаном, и ответил Луизе. «Ярмарка гнилая в этом году. На севере овечий мор или что-то такое. Овчины мало, и вся она дорогущая». «Так, может, и следовало прикупить?» — прицепилась Луиза. «Коли овцы дохнут, шерсть растет в цене. В Уэйморе подорожала вдвое, а в Альмере, глядишь, и втрое вырастет». «Говорю же, мало ее, и гнилая какая-то. Всегда снежная, а теперь серая да с желтизной, как рубаха нестиранная. В Альмере такая и даром не нужна». И заранее перебив дальнейшие расспросы, торговец добавил. «Но это не беда. Я взял кое-что получше шерсти». С тем он извлек на свет верительную грамоту с графской печатью. Люди сунулись поглядеть. Памятуя о том, что Джоакин, пусть и скверно, но умеет читать, Хармон лишь махнул бумагой перед его носом, зато Вихарю с Луизой и Снайпом дал изучить ее как следует. Они все равно ни слова не поймут, но рассмотрят печати и сообразят, что дело важное. Так и вышло. Все трое уважительно покивали и перевели на хозяина вопросительные взгляды. «Граф поручил мне продать кое-какую земельку», — сказал торговец. «В Южном Пути есть несколько охотников до нее. А это вот бумаженция, грамота на владение. Продадим ее, хорошо заработаем. Дело пахнет десятком других золотых». «Землей, значит, теперь торгуем. Лордикам помогаем», — проворчал Снайп и посмотрел хмуро, из-под лобья. Он терпеть не мог лордов-землевладельцев. Один из этой породы несколько лет держал Снайпа в войске, не отпуская домой к жене и малым детям. А позже, когда Снайп сбежал, лорд отнял у его жены 2/3 надела. «Без мужа, мол, ты и треть не возделаешь. А коли муж вернется, все равно повесим, так что земля, мол, тебе теперь без надобности». «Только один раз», — примирительно молвил Харман. «Ты же видел, как оно. Граф меня личным письмом вызвал. Не мог же я отказать. Да и деньги ему нужны на благое дело». «Это какое же?» — сверкнул глазом Снайп. В благие дела, творимые лордами, он не верил. «Жена у него», — начал Харман и понял, что про невестин выкуп говорить-то как раз не стоит. Леди Иона желает открыть госпиталь, помогать увечным и хворым. Вот на это денежки и понадобились». «Добрая душа», — сказала Луиза. Вихрь кивнул. Джоакин тоже согласился, хотя и покривил губы. Один снайп недоверчиво покачал головой. Спорить он не стал, но было видно, что чует подвох в словах хозяина. «Ну и пусть себе», — решил Харман. «Не веришь, так не верь. Правда, все равно настолько диковинна, что ты ее в жизни не угадаешь». Вскоре обоз тронулся в путь. Городок мало чем был примечателен. Протискиваясь его улочками, Хармон видел все, что обыкновенно увидишь в небольших городках. Очередь у колодца галдит и хихикает, добрая половина ее – дети. Толстая женщина ведет по улице худосочного мужичка, щедро награждая его тумаками. Он, похоже, пьян в стельку, то и дело спотыкается, и жене приходится ловить его за шиворот. Двое подмастерьев спешат куда-то с увесистыми котомками за плечами, но все же находят время задержаться и поглазеть на мрачного старикана, прикованного к позорному столбу. На церковной паперти несколько нищих просят милостыню. У одного сухая рука, у другого следы пчелиной напасти на лице, его сторонятся. Над переулком полощется на ветру выстиранное белье. Две соседки, носатая старуха и веснушчатая молодка, неторопливо бронятся, высунувшись в раскрытые окна. На мосту, у бочки уличного торговца пивом, собралась кучка горожан. Кто-то возмущается, видать, пиво жидковато. Словом, обычная жизнь, обычные люди. Да только глядел на все это Харман другими глазами. Еще совсем недавно равнял бы себя с этими людьми. Он лишь половчее слегка, а так такой же, ничем не особенный. Но теперь Харман смотрел на мещан, словно бы со стороны и сверху, как будто из окна верхнего этажа собственного дома. А вот, кстати, и дом неплохой. Трехэтажный, четыре окна на площадь, второй этаж выдвинут на колоннах, нависая над улицей. Там под навесом лотки можно поставить, если вдруг захочется поторговать по старой памяти. Фасад расписан слегка игриво. Голая женщина льет воду из кувшина. Птички порхают, здесь вот козочка с золотыми рогами. Это хорошо, когда дом выглядит радостно. Не то чтобы какие-нибудь мрачные гербы со скаленными волками или когтистыми нетопырями. Интересно, сколько стоит этот дом? Пожалуй, сотни три. Способность считать в уме быстро и незаметно для окружающих – часть мастерства торговца. Люди не любят, когда ты слишком расчетлив. Положим, продаешь ты фунт чаю за 36 агаток, а богатый покупатель говорит: «Возьму 7 фунтов. Почем отдашь? Сколько скинешь от суммы?» Если начать хмурить брови, шевелить губами, про себя числа проговаривая, да еще чего доброго счет ты достанешь, покупатель скривится, подумает: «У, какой скупердяй, каждую монетку считает. Пойду-ка лучше других торгашей поспрашиваю, у них дешевле выйдет». Совсем иное дело, если мгновенно прикинешь в уме, что прибыль твоя на этой продаже – сотня с гаком агаток, и 20 из них можно и скинуть, но лучше не 20, а 10, а для ровного счета 8. Это как раз одна серебряная глория выйдет. И вот, не моргнув глазом, считаешь все это в уме, и тут же с широким таким взмахом рукой говоришь: «Кому другому не уступил бы, но вам, добрый господин, полновесную глорию уступлю. Тут уж покупатель твой никуда не денется». Харман сидел на козлах телеги, полуприкрыв глаза. Вполуха слушал, как бронятся в очередной раз Луиза с вихрем, как Джоакин, пристроившись около задка фургона, втолковывает что-то сидящей там Полли, как снайп ворчит на встречных крестьян: «С ними не разменешься на узкой дороге». Казалось, торговец безмятежно дремлет, разморившись от весеннего солнышка. Однако он не дремал, а с легкостью, вызвавшей бы зависть у многих студентов, суммировал, перемножал и делил в уме. Хороший дом на центральной площади где-нибудь, скажем, в Смолдене – 3 сотни. Для запаса возьмем 4 сотни. Вдруг ремонт потребуется или продавец заортачится. Дальше кони. Тройка верховых. Один пусть будет рыжий красавец-литлендец, чтобы городским толстосумам завидно стало. Это пара сотен. Потом гнедой жеребец, западник, похуже с родословной, но выносливый и смирный, и белая кобыла. Ведь женюсь же я со временем, а жене белая лошадь хорошо подойдет. Эти двое станут мне, положим, в сотню эфесов. Потом два экипажа, крытая карета и тарантас без верха, а к ним шестерка упряжных лошадок. 3 сотни. Нет, 3,5 пускай. Карету ведь захочу знатную, со стеклами, медными украшениями и фонарями. Сарай для конюшни понадобится, это недорого, хватит 50 эфесов. Построю баню. Нет, лучше купальню, как на юге делают. Мраморная такая круглая изба, вроде часовенки. Посредине большая лохань с горячей водой. Вокруг лавки, покрытые коврами, чтобы полежать, а по стенам и потолку резные узоры. Красиво. Ни у кого в городе больше такого не будет. Во что обойдется? Ну, 1,5 сотни, пожалуй. Может, 2. Обоз катил среди полей, бело-розовых от гречневого цвета. Луиза назвала вихря старым ослом, которому в башку 4 ржавых гвоздя вбили, плюнула и ушла в заднюю телегу. Снайп вытащил откуда-то вяленого озерного карасика и принялся грызть. Рыбешка благоухала еще похлеще, чем давно не стиранная рубаха охранника. Джоакин рассказывал Полли про Запад, с мечтательным видом ронял слова «простор», «лихие кочевники», «кони», «свобода». Девушка ахала и чистила для него яблочко. А Харман Паула Роджер вел дальше свою думу. Нужны будут слуги. Повар с поваренком, пара лакеев, пара горничных, пара конюхов, кучер. Да еще охранников 3. Немаленькая компания вышла. Сюда же докину пропитание для всех, овес и сено лошадям. Обойдется в 50 эфесов за месяц. Это значит, 800 золотых хватит с лихвой на 10 лет вперед. И потом, хотел я винный погреб открыть, значит, прикупить дом с подвалом, запастись вином, нанять людей. 1,5 сотни обойдется. Сколько же выходит общим счетом? Выходило 2200 золотых эфесов за все про все. Если продать священный предмет за 4000, то останется 1800 монет. Плюс те 350, что скоплены на банковском счету. 2150 золотых свободных. Просто на жизнь. «Знаешь», — сказала Полли Джоакину, — «это когда же они на «ты» успели перейти?» «Знаешь, стыдно сказать, я в седле никогда не сидела. Выросла в городе, его по кругу за час пешком обойдешь. Верховых лошадей в Ниаре только вельможи держали». «А что, если я научу тебя?» Воин наклонился к ней и подмигнул. «Хочешь?» «Еще бы!» «Тогда давай ко мне!» Он подхватил ее, и Полли очутилась на спине Джоакиновой кобылы впереди воина. Он отдал девушке поводья и накрыл ее ладошки своими руками. «Удобно сидишь? Чувствуешь лошадь?» Надо полагать, чувствовала Полли не только лошадь, а и кое-кого поинтереснее. Она прижалась спиной к груди Джоакина и порозовела от удовольствия. Парень ударил кобылку пятками и пустил рысью. Они вырвались вперед обоза. Харман смотрел им вслед из-под приопущенных век и завершал подсчет. «Сколько мне лет-то еще отмерено на свете?» «Это вопрос неясный, но, положим, боги милостивы будут, и 30 весен еще повстречаю. Значит, если распределить остаток денег на эти годы, то выйдет у меня по 70 эфесов на год или по 6 на месяц. И это не считая доходов от винного погребка. Глядишь, и все 10 наберутся». Торговец не сдержал улыбки. 10 золотых в месяц. На прихоти, забавы, нарядные кафтаны, вкусные вина, яркие свечи, на певцов и девочек. Эх, заживу. Тьма, прав был граф Виттер, прав как черт. Все теперь по-новому будет. Начинается новая жизнь Хармана Паулы Роджера. Точнее, начнется через месяц-другой, сразу как продам предмет. Джоакин с девушкой ускакали далеко вперед и свернули с дороги в поле. Белокурые волосы Полли растрепались, ветер донес до Хармана девичий смех. Торговец почесал грудь и понял, что в картинке его новой жизни одна деталь еще не прорисована как следует. Жениться нужно. Вот что. Из четырех возможных покупателей, чьи имена назвал граф Виттер, двоих Харман решил навестить в первую очередь. Причина проста. Эти двое находились ближе других. Здесь, в герцогстве Южный Путь. Барон Хьюго де Рилл, доверенное лицо герцога, жил в столице Южного Пути, Лабелине. Гобард Синталь, успешный купец-корабельщик, обретался в Солтауне, порту на Восточном море. Харман Пауло Роджер решил начать с Гобарта. Барон де Рилл слишком могуществен, к тому же за ним ходит слава жестокого и мрачного человека. А Гобард Синталь торговец, хоть и богатый. С ним Харман быстрее найдет общий язык. В Солтауне Харман прежде не бывал, как и все его спутники, так что пришлось выспрашивать дорогу. Крестьяне, что в жизни не ходили дальше 3 миль от своего села, в качестве объяснения только махали рукой примерно на восток. «Солтауна! Кажись, вон там, где-то за холмами, в лесу!» Зачуяв неладное, Харман уточнял. «Как это в лесу? Солтаун — морской порт». «А, порт! Ну тогда, знамо дело на море? Чего ж ты спрашиваешь?» Слова «на море» крестьяне произносили так, словно это было ясное и точное описание местоположения города. Ничего, что морской берег тянется вдоль всего восточного края герцогства, 200 миль. Под вечер они встретили мельника с 2 телегами муки. Тот выглядел знающим путником и уверенно заявил, что ехать надо мимо разваленной церкви налево, пересечь ручей, обогнуть пастбище хмельного лорда, миновать 2 деревеньки, Верески и Бычий Рог, а там уже начнется прямой тракт до Солтауна. Харман со своими людьми двинулся налево мимо разваленной церкви и переночевал у ручья. Ручей казался полноводным и чистым, и вечером Полли зачем-то громко объявила, что идет купаться, а вскоре после того куда-то исчез Джоакин. Утром обоз двинулся дальше, обогнул пастбища, что оказались вовсе и не пастбищами, а вересковыми полями, миновал 2 крохотные деревеньки, и тут у Хармана закралось неприятное подозрение. Солнце упорно светило в спину, что означало, что двигались они на север, а надо ведь на восток. Остановились, призадумались. Джоакин и Снайп отправились в разные стороны получше разузнать дорогу. Снайп вернулся ни с чем, зато Джоакин повстречал почтового курьера, скачущего с севера, и с клыка медведя. «Солтаун!» — устало хохотнул курьер. «Продолжайте той же дорогой, и скоро вам мишки станут попадаться. Вы в Нортвуд едете, а не в Солтаун». Северянин знал правильный путь, но измученный многодневной ездой был немногословен. Сказал лишь, что следует вернуться к развалинам церкви, а от них двигаться на восток, через земли Сира Вомака. «Уж не Бен ли это Вомак?» — переспросил Джоакин. «Какой у него герб?» «А я тебе Герольд, что ли?» — буркнул северянин и ускакал. Джоакин, пересказав все Харману, добавил со скромной важностью. «Я знавал одного сира Бена Вомака. Он был в войске графа Рантигара, как и я. Его герб — 3 желуди и чаша». Раньше торговца забавляло смотреть, как молодой воин похваляется при каждом удобном случае, но сейчас от чего-то Харман скривился. А вот Полли улыбнулась и ахнула. «Так ты знаешь здешнего лорда?» «Ну, не совсем близко. Просто служили в одном войске». «Не пригласит ли он нас на обед?» «Может статься». А босс двинулся обратно, потеряв 2 дня пути. Ночевать у ручья в этот раз Харман не захотел. Протянули дальше, уже затемно остановились среди поля. Большая часть свиты уснула сразу после ужина. Расположился на ночлег и Харман, но сон почему-то не приходил. Дело в предмете. Он потеребил светлую сферу, сунул руку внутрь свертка, погладил теплое стекло, что не было стеклом. Нет, с предметом все хорошо. Он на месте, спокойно дремлет в своем гнездышке, свитом из льняной рубахи. И никто во всем Южном пути понятия не имеет, какой груз везет Харман-торговец. Теперь Харман был в этом совершенно уверен. Как-никак 2 дня пути по безлюдной дороге, если кто и хотел бы напасть на них, уже напал бы. Так отчего бессонница? Пожалуй, от того, что Джоакин с Полли все еще не улеглись. Сидят вдвоем у костра и шепчутся о чем-то. Тихо так воркуют, ни слова не разобрать. а жаль. Хорошо бы услышать, что он ей плетет. Хотя на кой черт слушать? И так понятно. Излагает в подробностях, какая славная воинская жизнь его ждет. Не ровен час, начнется где-нибудь очередная война. Джоакин тогда наймется в войско к одному из лордов. Там, понятное дело, отличится, ратных подвигов насовершает, рыцарское звание получит. После войны станет жить у лорда в замке, служить в его гвардии. Земельку получит, деревеньку другую. Потом новая война. В ней Джоакин хорошую добычу возьмет, сможет замок себе выстроить. Ворота гербом украсит, давишним сердцем, из которого меч торчит. Хм, Полли, Полли, бедная ты мещаночка. Ты в этих россказнях главного смысла не замечаешь. А он смысл таков. Когда ты понесешь от своего распрекрасного Джоакина, он сядет себе на коня и ищи ветра в поле. Воину на месте сидеть не полагается. Угу. А барышне с ребеночком в походе не место, так что прощай, дорогая. Дадут боги, еще свидимся. Завидую я ему, что ли? Спросил себя Харман и тут же отнекался. Еще чего. Меня ждут 4000 эфесов. Роскошный дом, купальня, винный погреб, огненный красавец-литландец. А у этого молодчика впереди похлебка из солдатского котла, задница, натертая седлом, да шрамы на шкуре. Глупышка Полли. 4000. Наконец Харман уснул. После полудня обоз торговцев въехал в земли Сировомака. Они поняли это, когда увидали маячащий на холме за рощей небольшой замок, точнее, укрепленный особняк со знаменем над крышей. Эмблемы было не рассмотреть, но Джоакин почему-то уверился. «Видать, это он, сир Бен. Заехать, что ли, на огонек?» Заезжать в гости к лорду без приглашения – скверная мысль, и Харман собрался сказать об этом охраннику. Почти уже придумал подходящую к случаю остроту, когда заметил группу всадников, выехавших из рощи на дорогу. Они направились было в сторону замка, но тут один указал остальным на обоз путников. Вся группа повернула навстречу Харману. Их было 7. Впереди ехал, видимо, здешний лорд, судя по гербовым наручам на его предплечьях. За ним следовала 6 сквайров в темно-зеленых камзолах. Вооружены они были луками, копьями и длинными кинжалами. Лишь у лорда имелся меч. Видимо, отряд возвращался с охоты, только улов их был удручающе мал. По паре заячьих тушек болтались у сёдел 2 сквайров. Нехорошее предчувствие посетило Хармона. Отряд охотников преградил дорогу обозу и остановился. «Вы кто такие?» – осведомился лорд. Джоакин, стоявший впереди, сказал было: «Здравия вам, сир Бенджамин, я...» Лорд перебил его. «Ты главный?» «Нет, сир». «Тогда кто главный в этом сборище?» Харман поднялся на козлах. «Я главный, ваша милость». «Слезай с телеги и иди сюда». Харман спрыгнул и подошел к лорду. Теперь он заметил, что на лорде под камзолом надета кольчуга. Зачем кольчуга на охоте? Может быть, они шли на вепре, а подстрелили только парочку зайцев? Нехорошо это, ох, нехорошо. «Кто ты таков?» — спросил лорд, глядя на Хармана сверху вниз. «Я Харман Паула Роджер, торговец, а это мои люди, ваша милость». «Засунь свою милость поглубже, я не граф!» — рявкнул лорд. «Меня зовут сир Бенджамин Вомак». «Очень рад знаком...» «Мне плевать, рад ты или нет». «Если Джоакин знает этого Вомака, самое время ему вмешаться», — подумал Харман. Однако Джоакин молчал. Если он и не соврал о своем знакомстве, то явно не ожидал столь холодного приема. Лорд вел допрос дальше. «Куда вы?» «В Солтаун, что на Восточном море». «А откуда?» «Мы прибыли через Дымную Даль из Шейланда». Фыркнул один из сквайров. Он нес за плечами большой рыцарский щит и, видимо, служил сиру Вомаху оруженосцем. «Никакие они не шейландцы! Угрюмый хмырь на козлах родился в Блэкморе. Толстяк из-под Алеридана, а блондиночка из Северной Короны. По рожам вижу». Сквайр поочередно указал пальцем на Снайпа, Хармана и Полли. Как назло, он довольно точно угадал их родные земли. «Врете, значит?» «Не врем, милорд. Мы не шейландцы, это верно. Мы были в Шейланде по торговым делам, теперь везем товар в Солтаун. Вы знаете, что находитесь на моей земле? Да, милорд, и мы с радостью оплатим вам дорожную пошлину. Харман не врал. Он и вправду был бы очень рад, если бы дело ограничилось лишь дорожным сбором, пусть даже в двойном размере. Однако лорд отрезал. «Думаешь, мне нужны твои жалкие гроши?» «А что же вам нужно, милорд?» — зачесалось на языке у Хармана. Да только он прекрасно знал ответ. Семеро здоровенных охотников зря пропотели весь день, продираясь сквозь лесную чащу, и теперь с пустыми руками возвращаются домой. Настроение у них хуже некуда. Прячься в погреб, когда лорд зол. Не вылезай, пока не подобреет. Так крестьяне говорят. «Милорд, мы готовы?» «У вас там, в Северной Короне, Сизый Мор», — медленно процедил сир Вомок. «Хворы от вас толпами прут, как саранча. Спасу нет». «Милорд, мы не из Северной Короны идем». «А мне почем знать? Давайте, вылезайте из телег». Он махнул рукой сквайром. Трое поняли хозяина без слов и двинулись вдоль обоза, покрикивая. «Все, кто есть, вылезайте! Прочь из фургонов!» Снайп сунул было руку за скамью, где у него лежала секира, но один из сквайров мигом приставил копье к его шее и вынудил спрыгнуть на землю безоружным. Вскоре люди сира Вомака согнали с телег и выстроили в ряд всю Харманову свиту. Лишь Полли оставалась в седле, но вот оруженосец лорда добрался и до нее. «Дамочка, позволь-ка помогу тебе». Он протянул к ней руку. В тот же миг Джоакин схватился за рукоять меча, и два копья уперлись ему в грудь. Молодой воин замер. Оруженосец Вомака подхватил Полли и пересадил к себе в седло. Лорд неторопливо проехался вдоль строя. «Ну что, хворы есть?» «Какие мы хворы?» — спокойно ответила Луиза. «У хворых морды синие и губы пухнут, потому и зовется Сизый Мор». «Знахарка нашлась!» — хохотнул оруженосец. «Хозяин, я вот другое слыхал. Говорят, у баб от Сизого Мора сиськи синеют». «Правда?» — переспросил лорд с ухмылкой. «Истинное. А у мужиков яйца». «Придется проверить. Раздевайтесь. Ну же, тряпки долой!» Харман обомлел. На груди его под кафтаном покоился в свертке священный предмет. Один из охотников тем временем залез в фургон. Раздался треск. Он сбивал замки с сундуков. «Хозяин, тут какие-то пахучие мешки!» «Это чай, милорд, с юга, из Шиммери. Прекрасный напиток. Позвольте, мы угостим вас», — пояснил Харман, надеясь отвлечь внимание Вомака от затеи с раздеванием. «Чай? Ну-ка, бросай сюда!» Сквайр бросил фунтовый мешочек лорду. Тот мгновенно выхватил меч и разрубил мешочек в полете. Чайные лепестки разлетелись облачком. «Еще!» — потребовал сир Вомак. Сквайр бросил второй мешочек, и третий. Их постигла та же участь. Харман стиснул зубы. Оруженосец воина хохотнул. «Охота на чай? Ха, забавно! Хозяин, позвольте и мне!» Сир Вомак бросил взгляд на оцепеневших людей Хармана. «А вы чего замерли? Велено было раздеться!» Луиза, кажется, единственная, все еще не утратила хладнокровия. «Милорд, ваша правда, мы проезжали из Лучину. Да только это месяц назад было. Будь среди нас хворый, все бы уже перемерли. А в Шейланд ехали по вызову графа. У хозяина и письмо есть. Покажите им, хозяин!» «Экая грамотная селянка!» — бросил один из сквайров и спешился, подошел к Луизе. «Давай-ка я лучше тебе раздеться помогу». Вихрь ступил вперед и поднял руки, будто намереваясь защитить жену. У Хармана сердце упало. Сейчас сквайр проткнет бедолагу насквозь. Однако вихрь оказался умнее. Он сорвал с себя рубаху и взялся за платье Луизы. «Не надо, милорд, мы сами. Давайте, мы сами». «А я помогу блондиночке», — сказал оруженосец и потянул тесемки на корсаже Полли. Девушка тихо ахнула. «Нужно остановить это, нужно это остановить», — стучало в голове у Хармана, но он не мог ни пошевелиться, ни раскрыть рта. Даже не страх. Животный ужас поселился на груди, в свертке из льняной рубахи. Сир Вомак, будь он проклят, смотрел почему-то не на Луизу и не на Полли. Угрюмым взглядом он буравил Хармона Паулу, целясь в переносицу, всего футом выше свертка на груди. «А тебе, толстяк, особое приглашение нужно. Скидывай шмотки, поглядим, какого ты цвета!» Деревянные колени Хармона со скрипом согнулись. Он сел, принялся стягивать сапоги. Сперва снять обувь, потом штаны. Может, что-то надумаю, пока дело дойдет до кафтана. Но что надумаю? Схватиться и бежать? Куда там убежишь от конных? Показать им графскую грамоту? Так это ведь лишний повод головорезам порешить всех до единого. Всех в этой роще закопают, даже мелкую Сару, лишь бы граф не узнал, куда подевалась его святыня. Тогда раздеться? Позволить ему увидеть сферу, авось не поймет, что за штука? Нет, какое там не поймет? Я-то с первого взгляда понял. Боги, помилуйте меня. Боги, помилуйте. «Ты что там шепчешь?» — рыкнул сир Вомок. «Молишься?» «Это он просит у богов прощения за свое крохотное хозяйство», — вставил оруженосец. Сквайры заржали. Половина одежды Хармоновых людей уже валялась в пыли. Один Джоакин продолжал стоять полностью одетый и даже вооруженный. Охотники, что стерегли его, отвлеклись на более интересное зрелище. Молодой воин сделал шаг назад, затем еще, и, оказавшись в нескольких футах от копейных наконечников, громко сказал. «Сир Вомок, меня зовут сир Джоакин Ивханна с Печального холма». «Сир Джоакин?» — уставился на него лорд. «Ты хочешь сказать, я не закончил?» — рявкнул Джоакин с такой силой, что лорд от неожиданности умолк. «Я знаю вас, сир Вомок. Мы с вами вместе бились под знаменами графа Рантигара на Мельничном Броде и у Трех Ив. Тогда вы еще были человеком чести». Сир Вомок двинул коня к нему. «Смеешь оскорблять меня, юнец? Я тебе башку снесу!» «Как раз это и хотел вам предложить», — с холодной улыбкой произнес воин. «Сир Вомок, я вызываю вас на поединок». Внезапно лорд осознал, что веселая забава может обернуться опасностью для его бесценной жизни. Остановил коня, обвел взглядом своих сквайров, указал мечом на Джоакина, оставаясь, однако, в нескольких ярдах от него. «А почему бы вместо этого мне не приказать своим людям нанизать тебя на копья?» «Потому, сир Вомок, что в таком случае ваши люди узнают, что вы, одетый в кольчугу, побоялись сразиться с бездоспешным юнцом». Лорд еще раз обежал глазами круг своих людей. Джоакин Ивханна никогда не был знатоком человеческой натуры, но сейчас, благословенны будьте боги, он верно угадал настроение. Лордские сквайры, азартные молодчики, под стать самому Джоакину, не имели ни малейшего желания просто быстро умертвить его, это скука. Иное дело поглядеть на настоящий поединок, увидеть, как их сюзерен проучит наглеца. Вот зрелище, получше охоты на вепре. Сир Вомок заколебался. Джоакин сказал. «Ну же, сир, приступайте. Или вы хотите, чтобы сия история закончилась так же, как война за мельницы?» Лицо лорда перекосилось от злости. Он спрыгнул с коня и протянул руку оруженосцу. «Щит!» Джоакин выхватил клинок из ножен. Схватив щит, сир Вомок шагнул к нему и нанес первый удар. Джоакин парировал, но лорд тут же врезал ему щитом, отбросив назад и едва не сбив с ног. Парень устоял и едва успел поднять меч, как новый удар обрушился на него. Клинки с лязгом скрестились. Джоакин успел поставить блок, но замер на миг. Сир Вомок повернулся и ударил железным ободом щита прямо в скулу парню. Джоакин отлетел со вскриком. Упал. Сквайры разразились смехом. Лорд ринулся к лежащему противнику, занося меч. Джоакин откатился в то мгновение, когда клинок Вомока рубанул дорожную пыль. Вскочил на ноги и исхитрился атаковать. Безуспешно. Лорд принял его удар на щит и тут же ответным прямым выпадом вспорол рубаху, рассек кожу на боку. Брызнула кровь. Вскрикнула Полли. Джоакин стремительно отступил. Кровь текла по его лицу и ребрам. Хармон сидел в дорожной пыли, босой, в развязанных штанах. Отчаяние как будто вдавило его в грунт, лишая возможности пошевелиться. На что надеялся несчастный юнец? Рыцарское звание не дается за красивые глаза. Сир Вомак — опытный боец, к тому же защищенный кольчугой и дубовым щитом. Джоакин, считай, голый, с одним лишь мечом. Он продержится не больше минуты, потом лорд зарубит его. А после придет черед Хармана-торговца. Встань и беги в рощу, они не смотрят на тебя, только на поединок. Однако побежать Харман не мог. Какой там бег, даже подняться на ноги было непосильной задачей. Все, на что ему хватало сил, это следить за боем. Наверное, так жертва смотрит на топор в руках палача. Сир Вомак продолжал теснить Джоакина, осыпая ударами клинка и щита. Сквайры подбадривали сюзерена и насмешливым улюлюканьем встречали каждую новую промашку юнца. Уверенный теперь в своем превосходстве, сир Вомак принялся играть на публику. При каждом выпаде он приговаривал. «Как тебе угощение, юнец? У трех ив тебя так угощали? А вот такое пробовал?» Джоакин бился, стиснув зубы. Единственным его преимуществом была скорость. Кольчуга частично сковывала движение лорда. Джоакин двигался быстрее, однако не настолько быстрее, чтобы зайти противнику за спину, а лобовые атаки оказывались не только безуспешны, но и опасны для самого Джоакина. Сир Вомак щитом отбивал его клинок и контратаковал в тот миг, пока парень оставался беззащитен. Дважды Джоакин едва успел отпрыгнуть, в третий раз получил рану на плече. «Ой, бедняжка!» — крикнул сир Вомак. Сквайры заржали. Джоакин застонал и пошатнулся. Лорд шагнул на него и замахнулся для рубящего удара. С неожиданной ловкостью Джоакин метнулся в сторону. Вражеский клинок рассек воздух. Воин оказался справа от лорда и нацелил меч в его неприкрытый щитом бок. Сир Вомак неуклюже взмахнул мечом наискось, не надеясь задеть противника. Только отогнать его и выиграть время. Джоакин не отступил и не парировал. Он присел. Клинок свистнул над его головой, а в следующий миг прямо перед носом парня оказалась открытая грудь лорда. Джоакин мог бы сделать выпад, и с божьей помощью его прямой удар, возможно, пробил бы кольчугу. Но вместо этого молодой воин бросился на врага и прижался к нему, левой рукой вцепился в мечевую кисть лорда. Полуторный клинок Джоакина был бесполезен в такой сцепке, и воин бросил его. Сквайры лорда загоготали, кто-то даже сострил. «Хозяин, девчонка хочет с вами станцевать!» Лишь оруженосец смекнул, что к чему, и выкрикнул: «Кинжал, берегитесь!» Было поздно. Джоакин выхватил кинжал, тот самый, без очей, и со всего размаху вогнал в бедро сиру Вомаку. Отличная дворянская вещица, благородная сталь. Клинок пронизал кольчугу и ногу лорда. Тот охнул, упал на одно колено. Джоакин вырвал кинжал и полоснул Вомака по правому запястью. Пальцы разжались. Лорд остался безоружен. Воин ступил ему за спину и прижал клинок к горлу. «Благодарю за угощение, добрый сир. Мне оно по вкусу, а вам?» Сквайры стояли, разинув рты. Лишь двое из них подняли копья, а один взялся было за лук, но Джоакин выкрикнул: «Стоять! Копья на землю! Иначе ваш хозяин простится с жизнью!» Люди Вомака замешкались. Они не отказались бы услышать приказ хозяина, но кинжал был так крепко придавлен к его глотке, что лорд не смог бы раскрыть рта, не пустив самому себе кровь. Его лицо стремительно бледнело. «Вы, господа, находитесь в непростом положении», — отметил Джоакин. «Сир Вомак истекает кровью, и если в ближайшее время вы не доставите его к лекарю, ему будет уже не помочь». Это была правда. Из раны на бедре кровь текла пульсирующими толчками. Под коленом лорда расползалась лужа. «Вам не уйти», — процедил один из сквайров. «Сиру Вомаку тоже», — подмигнул ему Джоакин. «А может, и еще кого с собой прихватим?» Воспользовавшись общим замешательством, Снайп метнулся к фургону и возвратился с секирой в руках. Когда кто-то из охотников услышал шаги и обернулся, дезертир вышиб копье из его рук и замер, занеся оружие для удара. «Чего хотите?» — спросил оруженосец. «Для начала отпусти девушку». Полли оказалась на земле и отбежала к остальным людям Хармана. «Теперь все оружие в фургон». «Ты что, сдурел?» «У вас есть примерно 2 минуты». Джоакин указал глазами на кровавую лужу у ног сира Вомака. Она росла с пугающей быстротой. «Делайте!» – прохрипел лорд. Один за другим сквайры пошвыряли копья и луки к колесам телеги. «Теперь всем спешиться! Ты!» – Джоакин указал на оруженосца. «Можешь перевязать своего лорда!» Оруженосец бросился к сиру Вомаку. Джоакин убрал кинжал от горла, но поднял меч и остался рядом с лордом, держа клинок наготове. «Ты!» — воин глянул на другого сквайра. «Вместе с оруженосцем отвезешь раненого к лекарю. Остальные привязывают своих коней к фургону и бегом на север, в поле, пока не скроются из виду». Сквайры переглянулись, потрясенные подобной наглостью. Но теперь воспротивиться было сложно. Уже и Доксет, и Вихрь вооружились топорами. Сквайры все еще имели преимущество в числе, но из оружия располагали только кинжалами. Вступив сейчас в схватку, они уж точно не выйдут без потерь. В ожидании подсказки они посмотрели на лорда. Сир Вомак был белее снега, а в его глазах темнел отчаянный, смертный ужас. Оруженосец крикнул приятелям. «Тут дела плохи! Не упирайтесь, выполняйте!» Один за другим охотники привязали коней к фургонам и неторопливо, нехотя, побрели в поле. «А ну, пошустрее!» — заорал им в спину снайп. «Или мне взять арбалет!» Когда оруженосец закончил с перевязкой, четверо пеших были уже далеко. От потери крови сир Вомак лишился чувств. Оруженосец вместе с оставшимся сквайром не без труда подняли его в седло. Сквайр сел позади, чтобы держать. Оруженосец поймал под уздцы своего коня. Надо отдать должное. Этот человек не тратил времени и сил на злобу, угрозы или обещания мести. Единственное, что его сейчас заботило, спасение жизни сюзерена. Однако Джоакин задержал его. «Ты помог Полли с одеждой? Дай-ка я помогу тебе взобраться на коня». И двинул в челюсть рукоятью меча. Оруженосец поднялся, скрипя зубами, сплюнул кровь. Желание вступить в схватку, пусть и с кинжалом против Джоакинова меча, явно читалось на его лице. Однако он сумел сдержаться. Молча вспрыгнул в седло и двинулся в сторону замка. Сквайр, что вез лорда, поехал рядом. Вскоре они скрылись за поворотом дороги. Никто не строил иллюзий насчет склонности сира Вомака прощать обиды. Было ясно, едва он придет в чувство, тут же отправит людей в погоню. Оставалась надежда на то, что лорд еще долго не очухается или с божьей помощью и вовсе помрет. Однако особенно уповать на это не стоило. Сир Вомак – мужчина крепкий, а ранения были кровавыми, но при должном и быстром уходе не слишком опасными. Обоз повернул назад, в третий раз миновал развалины церкви и самым быстрым ходом, на какой были способны упряжные тяжеловозы, двинулся на север через знакомый ручей. Эта дорога не вела в Солтаун, давая надежду, что здесь их искать не станут. Погода помогла Харману. Начался весенний ливень. Снайпу, Вихарю и Доксету, сидевшим на козлах, приходилось несладко, однако верховым преследователям и подавно. Мало удовольствия скакать в седле сквозь плотную водяную завесу, прозябнув до костей и не видя даже на 5 ярдов вперед. К тому же вода превратила дороги в грязное месиво и стерла все следы. Ливень налетал порывами еще несколько раз, а когда обессилел и совсем утих, стояла уже глубокая ночь. По всей видимости, погоня отстала и сбилась со следа. Путники расположились на ночлег. Конечно, после схватки центром всеобщего внимания стал Джоакин Ивханна. Его осыпали восторгами, вслух припоминали и хвалили все его действия, финты, слова. Доксет раздобыл из какого-то неизвестного даже Харману тайничка бутылку отменного орджа и налил герою полный кубок. Луизу особенно впечатлило то, как уверенно держался Джоакин, командуя сквайрами, а Вихренка и Сару – то, как воин сказал поверженному лорду «Благодарю за угощение, добрый сир». Похоже, дети были готовы повторять эту фразу без конца. Стоит ли упоминать о том, с какой нежностью Полли обрабатывала раны Джоакина, приговаривая слова благодарности. Один снайп хмуро спросил. «И чего же ты так долго раздумывал? Хотел сперва на Луизины сиськи поглядеть, а потом уж сражаться?» Важно и неторопливо Джоакин пояснил. «Я-то мог и раньше убить подонка, не сомневайся. Но одно меня останавливало. Убей я его, потом закололи бы нас всех. С шестеркой копейщиков мы бы не справились. Вот я и думал, как же выкрутиться, пока не смекнул, что нужно этого Вомака не рубить насмерть, а только ранить. А как надумал, так и сделал. «Верное решение», — признал Снайп. «Молодец. А зачем назвался рыцарем?» «Так ведь он иначе нашел бы зацепку, чтоб от поединка улизнуть. Дескать, ему бы честь не позволила биться с низкородным. Хотя какая там честь?» «И это верно». Харман тоже поблагодарил Джоакина за спасение и обещал дать хорошую награду. Но слова вышли скомканными. Недавний ужас все еще сидел в голове и путал мысли. «А с чего это вы так перепугались, хозяин?» — довольно нахально спросил воин. «Давеча в лесу при встрече с разбойниками вы так не робели». «Так ведь что шваль была, голодранцы, а это лорд с вассалами», — попробовал отговориться Харман. «Парень прав, хозяин», — влезла Луиза. «Я тоже прежде не видала, чтобы у вас настолько душа в пятки ушла, хотя мы с вами уже шестой год колесим. Вы словно язык проглотили. Отчего молчали? Отчего не показали графское письмо и грамоту? Граф пускай и шейландец, а не путевец, но все важный человек. Глядишь, и отстали бы от нас». «Видите ли, дорогие мои», — хмуро пояснил торговец, «нельзя нам, кому попало, грамоту показывать. Она большую ценность имеет. Если ее прочтет тот, кому не положено, то захочет себе забрать. И нас порешить может, чтобы мы графу не донесли на него». «Ага», — пробурчал Снайп. «Мало того, что мы помогаем лордам проворачивать их делишки, так еще и с опасностью для себя». «Торговля всегда опасность», — отбил Харман. «Но не такая. Когда это мы возили товар, за который могут перебить нас всех, даже детишек?» Джоакин был слишком счастлив, а Доксет слишком навеселе, но остальные уставились на Хармана укоризненно и с подозрением. «Я же сказал, это ненадолго», — примирительно ответил торговец. «Сколько еще?» «Ну, первый покупатель в Солтауне. Двинемся в объезд. Недели за две доедем». «А если первый не купит?» «Тогда второй в Лабелине. Это еще неделя. Третий уже в Короне живет, но до него не должно дойти. Кому-то из первых двух я продам товар. Вы же меня знаете». «Знаем», — процедил Снайп. «Сколько?» «Я же сказал, наибольшие 3 недели». «Нет, хозяин, денег сколько?» «Ну, как сторгуемся, эфесов 20, может быть, нам достанутся, а остальное графу». 20 золотых? Харман, торговец, рискует головой за 20 золотых? Вы за год 30 делаете?» Снайп искривил губу, обнажил резцы. Луиза склонила голову на бок, внимательно глядя на торговца. «Ну, 20, хозяин?» «Ну, 50. «Да?» 100. Если сторгуюсь как надо, выйдет нам прибыли 100 золотых эфесов». «Эх, хозяин!» — Снайп сплюнул в бок. «Лорды врут, как собаки. Это не новость. Но вы-то купеческого роду!» Вмешалась Луиза, будь ей неладно. «А сколько нам из этих денег достанется?» «Вам? С чего бы? Я вам каждый месяц жалование плачу. Оно не зависит...» «Нас всех чуть не продырявили, вот с чего. Да не забудьте, это я уговорила вас поехать на Излучину и прочесть то письмо, а Джоакин спас вам шкуру и товар». Харман понимал, стоит единожды дать слабину, придется потом всякой прибылью с ними делиться. Но какая разница, один черт, эта сделка последняя. «По 2 золотых каждому». Луиза склонила голову. Снайп сказал: «Пф». «По 3. Луизе 4, Джоакину 5». «И детям?» «Детям? Что они сделали?» «Рисковали, как все». «Ладно, детям по эфесу». Харман повысил голос, пресекая дальнейший разговор. «И все, довольно. Надоели вы. Ложимся спать. Будете хорошо служить, может, после сделки еще чего добавлю». Харман проснулся утром от звуков, что доносились из задней половины фургона. Звуки были весьма характерного свойства. Они ясно давали понять, что Полли с Джоакином сумели уговорить Снайпа уйти спать в телегу к Доксету, а уютную норку между мешками в фургоне оставили за собой. «Ну и дура, купилась на хвастовство», — Хотел было подумать Харман, но подумалось ему другое. «А ты посмотри-ка лучше на себя глазами девушки. Кто ты будешь? Старый трус, скупердяй и обманщик, вот кто». В другое время ему было бы все равно, кто и что о нем думает. Но сейчас, под те самые звуки из ширмы, Харман с досады принялся спорить сам с собою. «Скупость? Это не скупость, а расчет. Даже граф говорил, что расчет во всем нужен, а граф знает жизнь. Иначе как бы он управлял 8 городами?» «Ложь? Ну а как тут не соврать? Сказать людям напрямую, что ношу за пазухой 40 000 золотых? Ага, конечно. За такой куш сам же Снайп меня прирежет, с него станется». «Трусость? Так ведь не трус я. Все согласны, что не водилось прежде за мной такого. А в этот раз иначе вышло, потому что предмет. Можно даже сказать, что не столько я за себя боялся, сколько за него. Помереть и потерять святыню — это все равно, как умереть дважды. Даже хуже». «Хм, так это что же ты, брат Харман, хочешь сказать? Что священный предмет, творение богов, сделал из тебя труса и лжеца? Может ли быть такое, чтобы святыня портила человеку душу?» «Не знаю. Отец Давид тот знал бы. Что бы он сказал на это?» За полотняной ширмой и стенкой из ящиков с альмерской посудой сладко постановала Полли из Ниара. Харман думал с кислой миной на лице. «Я прекрасно знаю, что сказал бы отец Давид. Мы с ним говорили когда-то о священных предметах, и сказал он вот что. Предмет, как зеркало, отражает то, что есть в душе обладателя. Если ты славен и благороден, святыня отразит и приумножит твою славу и благородство. Так с проматерями было. А если ты жаден и труслив, в предмете жадность и трусость отразятся, многократно увеличенные». «Нет», — сказал мысленно Харман, обращаясь не то к себе, не то к святыне. «Это не мое отражение. Ошибка. Вот увидите, когда получу деньги, заживу иначе. К слугам буду щедр, с женой честен. А еще хорошую сумму пожертвую на церковь. Монет 100. Нет, даже 300. Полли ахнула за перегородкой. Джоакин не то застонал, не то зарычал. Девушка ахнула вновь. «Ага, я буду щедрым, честным, все такое. Про матери будут мной довольны», — завершил свою мысленную речь Харман Торговец. «Но начну не сейчас, а чуток погодя. Сперва улажу некоторые дела». Комментарии леди Карен. Наш забавный торговец продолжает набивать кошелек фантазиями. Хороший дом на центральной площади где-нибудь, скажем, в Смолдене 300. Для запаса возьмем 400. Вдруг ремонт потребуется или продавец заортачится. Дальше кони. Тройка верховых. Один пусть будет рыжий красавец-литландец, чтобы городским толстосумам завидно стало. Это пара сотен. Потом гнедой жеребец, западник, похуже с родословной, но выносливый и смирный. И белая кобыла, ведь женюсь же я со временем, а жене белая лошадь хорошо подойдет. Эти двое станут мне, положим, в 100 эфесов. Смешно тут не только то, как он тратит еще не полученные деньги. Главная забава – сам мужицкий подход к вопросу богатства. Вот будет у меня много денег, потрачу их на то, и это, и еще вон сколько останется. Думает наивный простолюдин и совсем забывает о главной статье расхода. Сама жизнь вельможи требует повседневных затрат. Стол, одежда, развлечения, жилье – все стоит совершенно иных денег. Бедняк не может и вообразить, на что уходят деньги в высшем свете. Когда я училась в столице, отец присылал мне содержание – 100 эфесов в месяц. Поверьте, его едва хватало. И это не считая доходов от винного погребка. Глядишь, и все 10 наберутся. Торговец не сдержал улыбки. 10 золотых в месяц на прихоти. Забавы, нарядные кафтаны, вкусные вина, яркие свечи, на певцов и девочек. Эх, заживу. Ха-ха. Под вечер они встретили мельника с 2 телегами муки. Тот выглядел знающим путником и уверенно заявил, что ехать надо мимо разваленной церкви налево, пересечь ручей, обогнуть пастбище хмельного лорда, миновать 2 деревеньки, Верески и Бычий Рог, а там уже начнется прямой тракт до Салтауна. А почему они не зашли в книжную лавку еще в порту и не купили карту Южного пути? Она ведь недорога, каких-то 10 агаток. Да вот почему. Простолюдину и в голову не придет уплатить 10 монет за сведения, которые можно выспросить за даром. Сквайр бросил второй мешочек и третий. Их постигла та же участь. Харман стиснул зубы. Оруженосец лорда хохотнул. «Охота на чай? Забавно. Хозяин, позвольте и мне». Сир Вомак метнул взгляд на оцепеневших людей Хармана. «А вы чего замерли? Велено было раздеться». Разбой, учиненный местным лордом, весьма и весьма удивил меня. В военное время многие лорды склонны к произволу, но в мирные дни, да в собственных землях, да при солнечном свете... Он обезумел, что ли? Или снова дело в больной фантазии автора? Словом, я решила навести справки о том, существовал ли вообще сир Вомак, и если да, то был ли таким мерзавцем, каким рисует его автор. Я спросила одного знакомого путевца, и с удивлением обнаружила, что он знаком с сиром Вомаком. Я заподозрила обман и обратилась к другому. О чудо, он тоже знал сира Вомака. Такой же ответ дали и третий, и четвертый путевцы, и некоторые шиммерийцы, и несколько шаванов, и люди из свиты императора. Казалось, я сплю и вижу мир, величайшим героем которого стал сир Вомак из Южного пути. Теперь я просто не могу не рассказать вам все, что узнала. Все лето 1774 года сир Вомак провел прикованный к койке. На сей счет есть разные сведения. Одни приписывают ему брюшную хворь, другие — скверное ранение. Так или иначе, он встал на ноги как раз перед столь знаменательным браком леди Валерии Грейсенд. Вомак не был ей ни другом, ни родичем, ни вассалом, словом, никем. Но, видимо, он совсем одурел от скуки, пока болел, потому использовал первый же повод развлечься. Приехав в Грейс, он заявился во дворец маркизов и подарил леди Валерии корень какого-то растения. Корень имел такую форму, что леди покраснела от одного вида. «Это мандрагора», — заявил Вомак. «Натирайте ее в пищу мужу, и у него будет стоять, как оглобля. Главное, лишку не пересыпьте, а то штаны порвет». Многие сочли его выходку непристойной, но двое гостей расхохотались. Этими двумя были барон Хьюго де Рилл и леди Магдала Белин. Барон подозвал Вомака к себе. «У вас, сир, только язык острый или клинок не хуже?» Вомак достал меч и рубанул ножку стола. Все грохнулось, а леди Магда снова залилась смехом. Барон де Рилл подобрал обрубок и оценил. Ножка была не сломана, а именно отрезана. Он позвал Вомака служить в свой полк. Двумя месяцами позже сир Вомак бежал из той самой битвы, где погибли только 10 человек, а сдались в плен 40 тысяч. Он бежал вместе с 5 батальонами рыцарей, но отличился в выгодную сторону. Подхватил полковой штандарт, который нечаянно обронил знаменосец. Тот попытался получить знамя обратно, но Вомак дал ему по забралу и ускакал с трофеем. «Я спас полковое знамя», — сообщил он барону Дарилу. Барон ответил: «Молодец». Через месяц состоялась битва при Пикси. Вечером после сражения Вомак доложил Дарилу, что зарубил 2 нортвудцев. Надо сказать, после той битвы каждый путевский рыцарь хвалился тем, что уложил сколько-то медведей. Общая сумма поверженных врагов превышала все население графства Нортвуд, потому барон де Рилл не придавал особой веры рассказам. Но сир Вомак догадался принести подтверждение. Одна голова нортвудца висела слева от его седла, вторая справа. Де Рилл дал ему чин лейтенанта. При ночной резне удача хранила сира Вомака. Пока его однополчан и их могучих союзников убивали сонными в постелях, наш рыцарь развлекался со шлюхой. Счастливая, что поймала благородного, путана привела его в свою конуру и безраздельно отдалась на всю ночь. А конура ее находилась в таком грязном квартале, где воины противника попросту не догадались искать путевских рыцарей. Утром сир Вомак узнал обо всем и осторожненько покинул город, по пути прихватив еще одну голову. Барон де Рилл с остатками войска отступал весьма резво. Сир Вомак догнал его только спустя неделю. Дорогою голова захворала и утратила пристойный вид. Уже нельзя было понять, кому она принадлежала в лучшие дни. Сир Вомак доложил барону: «Я убил капитана этих задниц». Де Рилл хлопнул его по плечу: «Мы в полном дерьме. Хоть ты меня радуешь». Еще пару месяцев спустя леди Магдала Белин отправилась с посольством на юг. Ввиду особенных целей, возлагаемых на Магду, отец дал ей огромный эскорт. Целый рыцарский полк под командованием Хьюго де Рилла. барон взял с собой любимого лейтенанта. Все, что произошло с леди Магдой в Лаэме, было сплошной усладой чувств. Лично я отнюдь не отказалась бы поменяться с нею местами, однако Магда имела причины прийти в бешенство. Одним прекрасным днем она испытала острейшее желание убить кое-кого. «Насколько боеспособны ваши рыцари?» — спросила она барона Хьюго. Тот кликнул Вомака. «Покажи, что можешь». Он схватил первого попавшегося слугу и ударом кулака вышиб из него сознание. Остальные слуги разбежались, а Вомак горел желанием продолжить показ. Тогда он выхватил меч и стал рубить мраморную статую. Спустя пару минут клинок закономерно сломался. Но перед тем Вомак избавил скульптуру от всех торчащих частей тела. Потом взревел от ярости и скинул ее с постамента, разбив на мелкие куски. «Сделай это с моими врагами», — приказала леди Магда. Сир Вомак старался. Он первым закинул абордажный крюк на борт галеона, везущего весьма желанный груз. Он же одним из первых ворвался в город, охраняемый знаменитой бригадой святого Страуса. Сир Вомак уложил троих наемников, по своему обычаю отделил их головы, а потом погнался за самим святым Фури, но, разумеется, не смог его настичь. Он даже был в числе тех рыцарей, что вместе с леди Магдой вошли в горную обитель и узрели чудо воскрешения. А когда барон Хьюго решил крепко наказать министра и велел рыцарям «держите его, парни», Вомак был как раз тем парнем, кто держал. После череды сражений леди Магда ощутила желание плотских утех. «Злые языки говорят, а я-то старалась беседовать только со злыми», будто леди Магда ночами вызывала к себе сира Вомака, и он делал с нею такое, что от стонов просыпалась половина лагеря. Не знаю, стоит ли верить слухам. Хотя кого я обманываю, им-то и нужно верить. Следуя логике вещей, сир Вомак вошел в число отборной стражи леди Магды. Он охранял ее, когда полковник Харей вручил ей два письма. Он же нес вахту в адмиральской каюте величавой Софьи и слышал, как леди Магда задала исторический вопрос. «Мне 26. Чего, по-вашему, я хочу?» А позже, когда нежданная владычица надела корону, сир Вомак приехал в столицу. Несущая мир уже отбыла со своим войском, и наш рыцарь вместе с сотнями других шумно радовался этому факту. Они отмечали удачу в трактире «Ржавая рельса», где якобы когда-то выпивал лорд-канцлер. Хозяйка трактира имела густые рыжие волосы, коими привлекла внимание сира Вомака. Он возжелал заполучить женщину более красивую, чем леди Магда, в связи с чем усадил хозяйку на стол и под общий хохот солдатни сунул ей руку между ног. «Кричи, срать мне на лорда-канцлера!» — потребовал Вомак. Хозяйка крикнула в надежде на пощаду. «Кричи, срать мне на несущую!» Хозяйка испугалась. «Нельзя, она же величество!» Вомак рванул на ней платье. «Тогда раздевайся!» К счастью, эта сцена не достигла естественного завершения, ибо явился барон Хьюго. «Ты дурак?» — спросил он лейтенанта. «Мы празднуем победу», — возразил тот. «Ты полный дурак!» Барон даже сплюнул от досады. «По-твоему, кто кого победил?» И, к моему удивлению, слова барона заставили сира Вомака задуматься. Задумался он настолько крепко, что даже захворал, причем в судьбоносный момент. Когда войска нежданной владычицы покидали Фаунтерру, выдвигаясь на последнюю охоту, сир Вомак не смог подняться с больничной койки. Но стоило армии удалиться на заметное расстояние, он тут же окреп, избавился от хвори и явился ко двору. Здесь он находится и поныне. Ведет с капитаном Уитмаром бесконечные переговоры касательно зачисления в Лазурную гвардию. Уитмар отказывает ему раз за разом, но Вомак уповает на истинность поговорки «капля камень точит». Я разыскала его без труда, в коридоре у кабинета лазурного капитана. Я сказала: «Вы знаменитая личность, сир Вомак». Он приосанился. «Уж да». «Но одна страница вашей славной биографии осталась скрыта от историков», — продолжила я. «Не удовлетворите ли мое любопытство?» «Могу, отчего нет. Синеют ли девичьи груди от сизого мора? Вы смогли проверить это опытным путем?» Тогда он побагровел, как рак, выдохнул облако пара, стукнул копытом и взревел. «Проклятый писака! Опозорил меня перед всеми, старый черт! Чтоб он сдох от трясучки!» «Так все же было или нет?» — уточнила я. «Да пропадите вы все!» — буркнул сир Вомак и сбежал. Я склонна считать, что в данном случае наш любезный автор не допустил ошибки.